И если они захотят золота, я им дам. И если захотят серебра, я им дам. И если захотят товаров, я тоже им дам, — ответил Маруф.